Арнольд, слышишь меня? Вот такие дела. Да, хват раковая шейка. Вот оно что. По-моему, это решающее доказательство. Все сходится. Да что сходится-то? Что здесь творится? Как там реактивы у тебя, кипят? Еще пока нет. Объясни все-таки, что здесь происходит. Погоди, я должен точно убедиться. Но кое-что могу сказать уже сейчас. Не темни. Хорошо, так вот. Я отыскал в словаре твой тгасклит. В аполлианском. Слово это означает «многозубый призрак». Mm. Солнцепоклонники-то родом с опала. Тебе это ни о чем не говорит? Их поубивал отечественный призрак. Должно быть, прокатился зайцем в их же звездолете. Вероятно, над ним тяготело проклятие и... Успокойся, успокойся, успокойся. Призраки тут ни при чем. Раствор не закипел? Нет еще. Скажешь, когда закипит. Хорошо. Да, так вот, вернемся к ожившей одежде. Тебе она ни о чем не напоминает? Ну, разве что о детстве. Да нет, это же куром насмех. Ну-ка, выкладывай. Ну, мальчишкой я избегал оставлять одежду на стуле. В темноте она вечно напоминала мне чужого человека. То дракона, то еще какую-нибудь пакость. В детстве, наверное, каждое такое испытал. Но ведь этим не объяснишь? Да еще как объяснишь. Вспомнил теперь... Вспомнил? Хвата раковую шейку. Нет, а что бы это я теперь его вспомнил? Да с того, что ты же его и выдумал. Помнишь, нам было лет по 8? Мы выдумали самое жуткое чудище, какое только могли представить. Чудище было наше персональное, могло слопать только тебя или меня. И непременно под шоколадным соусом. Однако... Право на это оно имело исключительно по первым числам каждого месяца, когда мы приносили домой школьные отметки. Избавиться от чудища можно было только одним способом – произнеся волшебное слово. Да, действительно вспомнил. Надо же, как все улетучивается из памяти. Кстати, сегодня первое число. Да-да. Хват предупредил меня об этом. Кипит раствор? Да. Так, какого он цвета? Зеленовато-синего. Собственно, скорее в синеву, чем... Хорошо. Все правильно. Можешь выливать. Нужно будет поставить еще кое-какие опыты. Но, в общем-то, этот орешек мы раскусили. То есть, как раскусили?